Но мне далеко до королевы Элизабет, — медлительно проговорила Анна, и чело ее невольно нахмурилось при упоминании о былой возлюбленной Филиппа Мальсгрейва. Невиль отрицательно покачал головой. «Нет, Нэнси, у нее есть красота, ум, достоинство, но нет того покоряющего сердца очарования, какое приобрела с возрастом ты». Голос его был мягок, и Анна, как всегда, не могла устоять перед добротой. «Он любит меня, и я люблю его. Между нами не должно быть места недоверию. Если и мы, люди одной крови, отгородимся стеной, на кого мы сможем уповать? Кому доверимся в тяжкую минуту испытаний?» Принцесса уже была готова поведать епископу о предательстве Кларенса и умолять его написать о всех последних событиях у Орвику, как вдруг что-то изменилось в лице Джорджа Невилля. При красноватом свете, горевшего у входа в церковь фонаря, Анна увидела, что это лицо стало жалким, испуганным и несчастным. Епископ сказал: «Тебе действительно следует уехать во Францию. И хотя завтра ты должна быть в Гилдхолле, уже вечером, если ты не изменишь решение, тебя будет ожидать Блистауэра снаряженный корабль». Не взглянув в глаза племянницы, он прямо по лужам пустился в сторону дворца. Анна догнала его. «Дядюшка, выслушайте меня». Но епископ лишь отмахнулся. «Ступай спать, Нэн. Ты утомлена, а завтра тебя ждет суматошный день. Хотя что может быть лучше для девушки, чем пир с танцами?» И он так неестественно расхохотался, что Анна растерялась. Но уже в следующий миг Анна твердо знала, она не станет ни во что посвящать епископа Джорджа Невилля. Глава 12. Вечер в Гилдхолле. С утра при дворе поднялась сумятица. Анна не сразу поняла, в чем дело, пока ей не сообщили, что прибыл гонец от Орвика, и Джордж Невиль спешно созвал совет. Анна нервничала, не зная, что происходит, и злилась на фрейлин, у которых только и разговоров было, что о предстоящем бале в Гилдхолле. Однако слухи распространялись мгновенно, и вскоре стало известно, что Эдуард Йорк с войском двинулся на юг и сейчас находится в Ноттингеме. О действиях у Орвика ничего не было известно. Наконец, ближе к обеду, к ней явился лорд Стэнли. За время совместного путешествия из Кентербери у них с Анной сложились дружеские отношения, и она была рада, что именно он взялся посвятить ее во все дела. Тем не менее, ничего нового она не услышала. Силы Эдуарда весьма велики, и он действительно вблизи Ноттингема. Герцог же Уорвик по-прежнему в Ковентри, в ожидании прибытия помощи с запада. Он собирается дать Йорку бой, пока тот не достиг Лондона. Самому барону Стэнли с его отрядом поручено немедленно выступить и соединиться с делателем королей. Анна сидела, опустив голову. «Началось», — тихо проговорила она. «Ну, не следует так огорчаться, ваше высочество. Грозовая туча, что так долго висела над Англией, вот-вот разразится дождем. И пусть этот дождь окажется кровавым, но, поверьте, после грозы всегда легче дышится». Анна с раздражением вскинула на него глаза. что за нелепые аллегории, милорд?»